«Краш-комиссар» или «Как я немного побыл суперменом». Когда часто ездишь по трассе, неизбежно становишься свидетелем множества тяжелых аварий. Я езжу часто и поэтому давно уже могу более-менее точно спрогнозировать, сколько их увижу за дорогу до Челябинска или Свердловска. Выходишь ранним утром из подъезда и сразу понимаешь, сегодня все доедут куда хотели или нет. Причем места наиболее вероятности тоже получается угадывать с точностью намного превышающей статпогрешность, из чего я делаю глубокомысленный вывод, в этом стопудово что-то есть. Казалось бы, что же не разобраться? Нет, человек не зря считается самой ленивой скотиной. И такая мысль в голову мне не приходила. Хотя, честно сказать, толкалась на пороге, но лень втихушку показывала ей увесистый кулак, и понятливая мысль испарялась, мудро предпочитая не связываться. До поры, сами понимаете, иначе рассказа бы не было. Началось с весны. За Куяшским поворотом где-то до Куншакского моста есть сравнительно прямой участок, на котором сроду никто не бьется. Максимум слетит такой какой-нибудь шумахер с дороги в гололед, вот и все, собственно. А тут еду, мамочки, толпа, тысяча мигалок, народ по обочинам стоит, даже автобус рейсовый остановился. Эх, думаю, и че это я штаны новые надел? Пропадут ведь штаны. Ну и притормаживаю, рассчитывая, если че снегом почистится. В кювете еще есть остатки местами. А там и встать негде, гаишник палкой машет, не тормози, мол, проезжай давай. Проехал, встаю за автобусом, подхожу к месту. Заорать хочется, но цежу сквозь зубы. Так досадно за людей, сил нет. 24-е в лоб с двенахой. И как пришли-то удачно, четкое 100% перекрытие. Причем аккуратно разделительной полосе. Живых, понятно, ни одного. Встретились на 200 минимум. 24-ю, которая за легкобронированную технику прокатит, и то разнесло в клочья. На хороших скоростях машины не корежатся, а разрываются. Про двенашку и говорить неохота, так полоска кровавого мусора. Больше 5 человек, состояние трупов ужасное, сильно фрагментировано, даже пол навскидку не определяется. И совсем не удивительно, что ко всему привычные менты со спасателями то и дело рыгать отходят. Перекинулся парой слов с соседями. Тоже ничего не знают, помощи от меня тут никому не надо. Медиков 2 бригады, ну я себе и поехал. Второй случай через неделю примерно. Там уже с пожаром. На газели баллон взорвался, не выходил, проехал. Но что надо, заметил, как впоследствии оказалось. Потом семерка с ижевским универсалом, тоже в полный хлам, буквально передо мной. И опять лобовое, 7 или даже 8 человек. И пошло-поехало. Еще газель, 10-ка с Хондой Сивиком, 9-ка с КамАЗом, потом уже слилось, отдельные ДТП даже не вычисляются из памяти. За лето на участке нахлесталось народу, как за все время, сколько я там езжу. Будете смеяться, все еще не обращаю внимания. Ну, повысилась аварийность, да гоняют-то как. А машин сколько стало, сколько народу права просто купило. Сколько на дороге замордованных выживанием коммерсантов, как родные уже стали, скоро мигать им начну. На них посмотришь, мать моя, до рассвета ползет туда, весь день на базаре отстоявшись, вечером обратно, навьюченный по самой неболуся. Каждый день на ремень. Неудивительно, что он ничего вокруг не видит, лишь бы до койки добраться. А сколько пьяных ездит, пока сам не столкнешься, тьфу-тьфу-тьфу, ни за что не поверишь. Короче, списал я это явление на естественные причины, хотя краешком сознания понимал, что-то здесь здорово не так. Лето пришло, отпуск, море, все дела. Возвращаюсь. От этих аварийных непоняток в голове даже пыли не осталось, все стеснили впечатления, оставленные нашими кавказскими коллегами. Еще не по работе, а так, по своим делам, куда-то меня понесло. Проезжаю мимо засного бетонного павильончика на Куяше, боковым зрением отмечаю. Стоит несколько человек, а тут еще головой повертеть немного. Все-таки выезд на трассу, и я о них мгновенно забываю. Уже перед самым Челябинском меня бьет по голове. Ёптыть! Я радостно открываю рот. И понимаю, ушло. Не ухватил, не успел, мелькнуло и нету. Одно радостное ощущение разгаданной таки загадки. Дурацкое положение, надо сказать, что-то понял, а вот что конкретно? Вот с этим сосущим ощущением я делал свои дела, обедал, заезжал за музыкой на алоэ поле. В общем, весь день с ним проходил. Еду обратно. Темнеет уже, ветер резкий, сшибает в бок. Уж на что юнкеры тяжелые, а все равно чувствуется. Судя по всему, к ночи грозу напарило. Точно. Надметелина уже посверкивает в облаках. Сворачиваю с трассы, а тело само по себе вкручивает помаленьку вправо и притормаживает. Выхожу. Оба-на, у меня с кондиционером теплее, чем на улице. Нифига себе похолодало. И запахи. Ну, описывать, роняя слюни, не стану. Каждый знает, как мощно и одуряюще пахнет приближающаяся гроза. Лучше сразу о павильончике. Павильончик надулся. Он больше не был обтреханным сараем из пятка ветхих бетонных плит, 40 лет обасываемым с трех сторон. Даже сухие кучи окурков и мороженых фантиков, пронизанные бледной травой по ее углам, казались чем-то неорганичным, как березовый листок на лобовике седьмой бэхи. Павильончик нависал надо мной, хотя и стоял метрах в 10. От него было ощущение, как от большого серьезного здания, вынужденного временно шифроваться. Запах грозы усилился, и ветер бесцеремонно толкнул меня в спину. Я сперва переступил, удержав тело на месте, но в последний момент передумал и шагнул вслед за ветром. Окраска мира тут же сменилась, во всем появилась эдакая приглушенная фиолетинка, тут же замирающая, если посмотришь в упор. Красиво очень. Боковым зрением смотришь, вот же она. Да какая яркая и красивая. А поглядишь конкретно, все рассосалось и впитывается, едва успеваешь заметить слабые следы фиолетового, шустро тающие в укромных местах. Я было начал играться с этим ощущением, но сарай поторопил, властно всплыв посреди моего внимания. Поглядев на него, я заметил, что смотрю словно с уровня колен, как будто лежу на земле. Такой вот ракурс нравился сараю. Ему хотелось возвышаться надо мной, и прямо скажем, у него это отлично получалось. Я издевательски ухмыльнулся и подошел ближе. Теперь от торцевой стены сарая меня отделяло 2,5 где-то метра. Тут я понял, что внутри сарая сейчас по-другому. Нет, я не идиот и понимал, что по-другому и здесь. И уже не первую минуту, но там сейчас реально по-другому. Обойдя торцевую стенку, я заглянул во внутренности павильона и не успел ничего заметить глазами. Но это я сейчас понимаю. А тогда это выглядело довольно неожиданно. Я увидел мультфильм. Нет, не какой-то конкретный мультфильм, а пейзаж из всех мультиков сразу. Примерно как этот парень-детектив из кино про кролика Роджера, когда он въехал в идиотскую мультяшную местность. Панорамы не было. Так, пятно на треть зрительного поля. И в нем этот дурацкий пейзаж. Ладно, хоть не из тупорылых западных мультиков, а типа наш союз мультфильм. И все такое прочее, с сестрицами-аленушками и нерадивыми учениками, угодившими в сказку за неуспеваемость. Опять неточно выразился. Никаких аленушек и прочей пиздобратии там и не было. Но казалось, что они вот-вот выскочат из куста и споют песенку. Пейзаж такой, понимаете? Ну, стою, смотрю на нарисованные березки-дубравки, и внутри у меня эдакая насмешка. Злобная-злобная. Правда, не восстановил до сих пор, к чему она относилась. Пейзаж начинает поворачиваться, появляется дорожка. Я весь истекаю ядом. Дорожка. Говно, а не дорожка. Оба, мостик. А речка-то где мостик? А вот и с речкой подсуетились. Ну, чё сказать, говно ваша речка. Тут возникает сначала едва заметное, но крепнущее с каждым мигом ощущение, что всё пошло немного не так, как хотелось тому, кто живёт за этими плюшевыми дубравками и кукольными мостиками. Дорожка распадается на извивающиеся зеркальные ленты. И до меня наконец доходит. Это же те люди, которые стояли, когда я проезжал здесь с утра. Странно. Я узнаю их по тысячам безупречно совпадающих признаков, хотя не могу сказать, мужчина или женщина, старый или молодая, ничего. Я какое-то время разглядываю их следы, и тут меня озаряет. Вот о чем я тогда догадался. Вот все как на ладони, все ушли ногами, кто сел в автобус, кого остановились подвести на легковушке. А вот этот просто ушел, без ног. Меня скручивает судорога, чем-то смахивающая на попытку поблевать с пустым желудком. И я становлюсь медленным и серьезным. Безразлично отвернувшись от сдувшегося павильона, я сажусь в машину и еду домой, желая рассмотреть все до конца. Мне откуда-то стало известно, что нужно скорее лечь, вырубить телевизор. И пока жена шебуршит на кухне, у меня будет полчаса на спокойное ознакомление с материалами дела. За то, что все развеется без остатка, волноваться не стоит. Ничего никуда не денется. Приехал, лег и уснул. Ну что ты будешь делать? Наутро вся эта хрень стала от меня дальше, чем события на фабрике звезд. Как-то растворилось все, так бывает. Даже когда стараешься специально об этом думать, все рассыпается, как снежок из сухого снега. Проходит какое-то время. Снова надо с утра ехать. Ложусь, даже не думаю. А вот утром я чуть было не отказался от поездки. До того колбасило. Даже к зеркалу подходил, сам пристыдился. Бесполезно, что интересно. Так и дотянул, пока жена не ушла. Дверь хлопнула. У меня внутри что-то оборвалось. Выхожу на кухню, все предметы от меня отвернулись. Не то, что за трутость осуждают, нет. Нос воротит, как от мусора какого-то. Все чужое, непослушное, холодное, непрорисованное. Сигарету из пачки вытряхиваю. За ней еще несколько вылетает. Пепельницу едва не перевернул, спички ломаются. И все это с таким презренницем, какой я в последний раз ощущал при совке в латвийских магазинах. Ладно, посидел с пустой головой, выхожу во двор. А Юнкерс у нас рад, что хозяин идет. Стоит безразличный, как больная лошадь. На нем как будто написано Давай, мол, езжай. Тот, кто тебя в лоб примет, уже выехал. Я такой опять. Ладно. Но уже с небольшой такой угрозкой. Ладно. Как сам себя расслышал, аж от сердца отлегло. Ух ты, думаю, жив еще. А то вообще уже как чмо забитое. Выскочил на улицу, смотрю, блять, и здесь все не так. Конкретно предъявить нечего, но, сука, не так. Ладно, бля. Сейчас, только из города вылезем и... А чё, собственно, и... Убей, не скажу. Но по городу и вправду напрягает, и я еду как истеричная барышня. Мы с Юнкерсом очень не любим ездить по городу в спешке. Нам подавай или вальяжную прогулку развалясь, или Need for Speed с закрученной губой, потными ладонями, постоянной слежкой за антирадаром. Наконец город кончается, и мы потихоньку ускоряемся, оставляя за правым плечом сторонников езды по знакам. Я чувствую, что еду кому-то в лоб. Возможность избежать этого есть, однако я ощущаю ее как ниточку, лежащую на трубе тысячного водовода, ведущего к принципиально иному. Это даже не шанс, а смутные воспоминания о намеке на таковой. Короче, все грустно. Выезд на трассу, павильончик. Пролетая его, не поворачивая головы, он не интересен. А че это в тишине едем? Ну-ка. Выбираю Нопфлера, случайный трек. Выпадает как раз что надо. Don't with Bonaparte, если интересно. Дальше все будет буднично как-то. С последним аккордом во время паузы между треками я понимаю, что ниточка победила. Вернее, ниточка превратилась в трубу и ничего со мной не будет. Никаких душевных порывов, прочие дребедени, все просто и как-то само собой. Через песню, не доезжая версты до поворота на Каргайкуль, у обочины стоит мальчишка с велосипедом. Аккуратно притормаживаю, встаю и какое-то время сижу и смотрю на него. Он не поворачивается, хотя все прекрасно понял. Вылезаю, подхожу к нему и беру его за шиворот, изо всех сил стараясь случайно не перепутать и не взять за горло. Потому что тогда не сдержусь и по-любому, и вотру его в асфальт прямо здесь. Скользкая ткань курточки трещит, когда я рывком кидаю мальчишку на четыре кости. Посреди движения он упирается, и я с ужасом понимаю, что с такой железобетонной массой мне не совладеть. Но мальчишка внезапно перестает упираться и падает на четвереньки. Я с размаха, не жалея пальцев, отвешиваю ему в задницу душевный пендель. И он, кувыркаясь, катится в кювет. С головы у него сваливается синяя бейсболка с какой-то американской символикой. По этой бейсболке я его и узнал. Он был на каждой аварии, начиная с той самой первой, когда 24-я встретилась с 12-й. И жрал, падла тварь. Он встает в кювете и молча пялится на меня. Я откуда-то понимаю, что сейчас он смертельно опасен, что вообще-то перед ним я... Так, насрано. Но слава Аллаху, не сейчас. Поднимаю вихляющийся велосипед и изо всех сил обрушиваю его на голову мальчишки. Промазать невозможно. Между нами от силы 5 метров, но велосипед как-то оказывается смирно стоящим у мальчишкиного бока. Эта неудача с велосипедом служит мне предупреждением. Пора кончать суперменствовать и потихоньку валить отсюда. Но я какое-то время стою на краю обочины, грозно подбоченясь и в упор разглядывая эту мразь. Мальчишка, беспристрастно глядя мне в переносицу, гнусавит. «Дяденька, чё вы деретесь?» Но мы оба понимаем, что он просто отрабатывает номер. Стараясь не суетиться, я на деревянных ногах возвращаюсь к машине и захлопываю дверь. Фу, удалось не сорваться на бег. Руки дрожат, я едва поворачиваю ключ, пугаю, не поглядев назад светло-кофейную Нексию. С длинным возмущенным воплем объезжаю морду высунувшегося на полосу Юнкерса. Не поворачивая в мальчишкину сторону головы, я чувствую. Все. Хохма с Нексией, все, на что он оказался способен. И это, чтобы оно ни было окончено. Я, великий и ужасный, смело победил аварийность на отдельно взятом участке федеральной трассы М-36. Я еду в правом ряду, мокрый и задыхающийся. Похоже, забыл дышать, пока зверски пинал на обочине беззащитного ребенка. Страх ледяной глыбой, застывшей внизу живота, выходит легкой истерикой. Я сам с собой болтаю во весь голос, фальшиво гагачу и ору всякие глупости. Гаишники, мимо которых я проехал, с вытянутыми мордами проводили меня ошалелыми взглядами. Но тормозить не кинулись. А зря, я в тот день от души бы похохмил с ними. Полгода бы Юнкерса потом не трогали. Я еще подумал тогда. Да, кстати, не забыть заехать в обл. ГАИ. Надо бы взять там с полки причитающийся пирожок.